Когда девочки начали собирать листья, я лишь приподнял бровь, смотря на Флору. «Ты же фея природы», — сказал я, складывая руки на груди. «Разве ты не сможешь поселить это растение у нимф?» «Я не смогу», — она отвела взгляд. «То есть я не знаю. Оно растет только здесь и...» «Флора, ты создала настоящее произведение искусства в виде клонирования растений». Девушка от моей похвалы ее работы засмущалась, мня руки и закусывая губу. «Посадить какое-то деревце для тебя должно быть раз плюнуть». Фел прав, на мою сторону встала и Блум. «Ты сильно сможешь помочь нимфам, если у них будет собственное дерево». В итоге общими силами нам удалось уговорить фею природы переместить одно деревце, с разрешения черепахи, к королевству нимф и там же его посадить. Хоть девушка и сомневалась в своих способностях, у нее получилось приучить дерево к местной почве, а русалочки были безумно благодарны всем. Задание считалось выполненным и дало мне опыт на новый уровень, несколько ингредиентов для зелий прямо в инвентаре повышения отношений с Винкс. Флора же получила от нимф веселый гладиолус, который она обещала беречь. «Спасибо за помощь», — сказала мне девушка, все так же не смотря мне в глаза. «Пустяки», — я махнул рукой и попрощался со всеми феями, не забывая в шутливо-грозной манере напомнить Блум о домашнем задании от меня. Та лишь закатила глаза, но с улыбкой на глазах ответила, что удивит меня. «Я в этом не сомневаюсь». Глава 13. Мисс Магикс. За всю свою и предыдущую, и нынешнюю жизнь я повидал и сделал много дерьма и ошибок. Но это я считаю самым большим моим проступком. Убийство разумного всегда было табу для меня. Так уж повлияло воспитание или боязнь присесть за решетку, но я никогда не хотел убивать. У меня просто не было такого сильного желания лишить кого-то жизни. Испытывать к кому-то сильные эмоции типа ненависти или настоящей любви для меня всегда было странным делом. Я мог кого-то не взлюбить или испытывать симпатию к противоположному полу, но дело никогда не доходило до мысли о лишении жизни или о связи своей жизни с объектом воздыхания. К этому человеку я тоже ничего не испытывал, лишь жалость. Жалость от того, что он попался мне на пути и решил наглым образом сдать меня. Я был слишком неосторожен, и моя маскировка слетела в самый неподходящий момент. В тот самый момент, когда рядом был человек из культа Темного Феникса. Только заметив меня, видимо, им всем портретик мой раздали, он что есть мочи хотел заорать и позвать своих соратников, которые, по всей видимости, были в одном из магазинов, но он не успел. Я просто подлетел к нему, на ходу доставая клинок, и одним движением отрубил ему голову. Одно движение, и человеческая жизнь была обрублена. Один взмах острого клинка, и разумное существо погибло. Кровь даже не успела расплескаться фонтаном, как тело просто сгорело. Некогда человек, сейчас превратился в кучу пепла, а я взобрался прыжками на крышу, где и приходил в себя. Сердце бешено стучало, что стук слышался в ушах и грозилось выпрыгнуть из груди, руки тряслись, как у старого деда, а холодный пот ручьем стекал по вискам. Я убил человека, я зарезал человека, я сжег его тело, я судорожно вздохнул и обрубил все эмоции. Все как рукой сняло, кроме одного воспоминания. Я покадрово вижу, как подлетаю к мужчине и заношу руку для удара. Сев на выступ, я положил голову на сложенные в замок руки, которые упер в колени. Я же мог поступить по-другому, лишить его голоса, усыпить, стереть память. Но я выбрал простой путь – убийство. Да, он и его дружки убили бы меня без промедления, но я не хотел становиться убийцей. Этот мир не игра и не мультик, это реальные и живые люди. Но обжигающее чувство вины было притуплено, а разум чист. Несмотря на свою принадлежность к вражеской стороне, этот человек не заслужил смерть. Во всяком случае, не от моей руки. Я не бог, который может решать, кому жить или нет. У меня нет такой власти, и я не хочу ее иметь. Видимо, мне не выжить без убийств. На что я рассчитывал, когда думал о мирном решении проблемы. Этот культ не был маленьким камешком в ботинке, который неприятно, но терпимо колол пятку. Нет, культисты были самой настоящей опухолью, которая медленно, но верно убивала меня. Сначала они лишат меня человечности, а потом, словно собаку, прирежут в какой-то подворотне. Но лишился ли я этой самой человечности после совершенного преступления? Нет, не думаю. Я испытывал душевные терзания, да и буду их испытывать дальше, пока не выключу эмоции. Пути назад нет, я уже переступил ту черту, за которую обещал самому себе не заходить. «Я идиот», — хмыкнул я, вливая магию в артефакт. «Подвел ты меня сегодня, но я тебя не виню, сам виноват, полудурок. Повторю ли я эту ошибку, понятия не имею. Ты сегодня какой-то неразговорчивый, заметила Блум, когда я только кивнул на ее жалобы о скудном питании в Алфее. Я сделал кое-что ужасное, спокойно ответил я. Думаю, узнав об этом, ты меня возненавидишь. Я, девушка закусила губу, отводя взгляд. Я не смогу тебя возненавидеть. Ты же мой друг. Я скосил взгляд на это невинное и такое искреннее создание. Почему-то в ее слова мне верилось. Блум, если узнает о моем поступке, простит меня, а если еще и причину узнает, поддержит и предложит помощь. Но впутывать в эту историю и принцессу вообще не хотелось. Ее точно защищают, но и одновременно используют. Я же не хочу быть оружием в руках света. Сам себя защищу. Может, сходишь с нами на мисс Магикс? Я приподнял бровь в вопросе, а Блум энергично продолжила, увидев хоть капли заинтересованности в моем взгляде. Это конкурс красоты, в котором сегодня будет участвовать Стелла. Нам бы пригодился мужской взгляд со стороны, но у мальчиков из Красного Фонтана какие-то тренировки вечером. А почему ты не участвуешь? Ты бы легко одержала победу, я сейчас не приукрашиваю. Блум, несмотря на свой молодой возраст, была очень недурна собой, а черты ее лица были аристократические и с головой выдавали в ней настоящую принцессу. Я не соревнуюсь с подругой, на мой комплимент она покраснела, а потом надулась. Ты просто мне льстишь. Хей, я никогда не вру, я поднял руки в примирительном жесте. Ты действительно милашка, а твой талант в рисовании помог бы тебе в этом конкурсе. Ты знаешь его этапы, удивилась она, а я лишь усмехнулся. Красота, понятие субъективное, потому участниц также оценивают по их таланту. Это фундамент всех конкурсов красоты. А ты неплохо в них разбираешься, съязвила девушка, подозрительно на меня смотря. В школе я занимался в драмкружке, и там девочки часто устраивали школьный конкурс красоты, ответил ей я. Хочешь не хочешь, но приходилось во время подготовки слушать споры девчонок постарше. Ты ходил в драмкружок. Блум почему-то была удивлена этим фактом. Я думала, ты ходил на какой-то спорт или журналистику. Я еще и на уроки кулинарии ходил, гордо сказал я, вгоняя девушку в еще больший ступор. Ехидно предложив ей попробовать свои кулинарные шедевры, я получил отказ. Обидно, я ведь действительно научился нормально готовить, причем не только пельмени и макароны, а довольно сложные блюда. Нужно на следующую встречу с феей принести какие-то сладости, чтобы показать ей, что я действительно хорош вообще во всем. Спасибо системе за мою универсальность. Конкурс проходил вечером, в одном из самых модных заведений в городе. Пройти туда можно было лишь по приглашениям, которые достала для нас Стелла, как участница конкурса. Но мы не могли видеть сам конкурс, только помогать фее в гримерке и сидеть за сценой, смотря в маленький монитор. Сейчас Стелли какими-то мазюками намыливают волосы и завивают их в какую-то высокую прическу. Вдруг, мы услышали какие-то визги и плач за дверью, потому я и Блум выглянули за дверь. В коридоре стояли двое девушек, у одной было очень пышное эфро, а вторая держала зеркало и пыталась успокоить девушку. Что случилось? Фе огня в каждой бочке затычка, потому решила помочь бедняжке. Я же, как только подошел к девушке, сразу уловил едва ощутимые волны магии. Так-так, кто-то устраняет потенциальных конкуренток, но эта магия какая-то странная. Ведьмы что, тоже в таком мероприятии участвуют? А уж история, рассказанная этой участницей, про волшебное изменение структуры волос, от прямых до кудрявых, поставила все точки над «и». Кто-то специально заколдовал эту дамочку. Нужно только понять, кто. Блум дотронулась до ее волос, которые напоминали мочалку, и резко отдернула руку, ойкая. Она не имела в виду ничего такого, просто явно почувствовала следы темной магии, но девушка восприняла это по-своему, так еще и визгливые слова Стеллы. Что это такое? Сильно ударили по ее самооценке. Она, громко плача, убежала от нас, а мы с феями растерянно смотрели ей вслед. Подружка убежавшей выдохнула и поспешила за ней. «Молодец, Блум, хорошо устраняешь конкурентов», я издал смешок, а девушка ударила меня локтем в ребра, недовольно зыркая в мою сторону. Я не хотела ее обижать, просто почувствовала темную магию. Она выдохнула, обеспокоенно смотря туда, куда убежала девушка. «А я ничего не почувствовал», резко ответил я, снисходительно смотря на фею. Та дернулась и сложила руки под грудью, показывая свою неуверенность. «Да, наверное, ты прав. Ай, за что? Я щелкнул ее по носу, задорно улыбаясь. За абсолютное подчинение и веру, принцесса. Не нужно доверять каждому человеку на слово, людям свойственно ошибаться. Но ты лучше разбираешься в нахождении магии, и ты мой друг. Как я могу тебе не доверять? Спросила она, со скептицизмом смотря на меня. Я очень рад слышать, что ты считаешь меня авторитетом, но многие люди могут пользоваться твоим незнанием этого мира. Просто будь осторожной в будущем и доверяй своему чутью. Договорились? Я широко улыбнулся, на что Блум ответила мне такой же улыбкой, обещая, что будет осторожной. «Эй, голубки, хватит ворковать!» – прокричала Стелла. «Пора собираться». Мы с Феей Огня одновременно закатили глаза, но пошли в гримерку к девушке. Блум погнала меня за ширму, чтобы я не видел переодевание Феи Солнца, но та со смешинкой в глазах щелкнула пальцем и мгновенно сменила наряд. Розовый сплошной купальник с шалью на бедрах, который демонстрировал длинные ноги принцессы Солярии и открывал вид на все ее прелести. Ну как, она покрутилась вокруг себя, а девчонки восторженно ахали, смотря на свою подругу. Я бы кое-что добавил, вставил свои 5 копеек я. И что, блестки, да, или поменять цвет помады? Мои слова слегка взбудоражили Стеллу, и та начала ходить из стороны в сторону, но я лишь покачал головой. Пафоса. Я щелкнул пальцами, отчего при ходьбе у девушки, как в какой-то рекламе, красиво поднимались волосы и шаль купальника. Выглядело это эффектно и, как уже было сказано, довольно пафосно, отчего Стелла пришла в бурный восторг, ходя по гримерке со слегка поднятым, словно здесь был легкий ветерок, волосами и шалью. Моя идея пришлась по вкусу всем, и мы дружной компанией направились к сцене. Фея и я остались за кулисами, а принцесса Солярии с остальными конкурсантками пошли на саму сцену. Первый этап – демонстрация купальников и самих участниц. Я с усмешкой слушал речь ведущего перед зрителями. Главное правило этого конкурса – никакого волшебства с внешностью. То есть мой фокус не считался, но улыбку у меня вызвало другое, мол, этот конкурс прославляет лишь натуральную красоту. Ну да, тонна штукатурки у всех девушек на лице, химические завивки и еще всякие манипуляции без магии вполне себе считаются натуральной красотой женского тела. Вот у Флоры натуральная красота, она вообще косметикой не пользуется, а выглядит как та, кто ее активно эксплуатирует. Хотя нет, вру, обычно такие дамы выглядят слишком искусственно, цветочек намного симпатичнее их. Но, признаюсь, пока что среди участниц нет нормальных конкурентов солнечной девочки. Все они безусловно красивые, но явно уступают фее солнца. Видимо, она сама это поняла, потому стала выглядеть намного увереннее. До одного момента на сцену вышла девушка под номером 10, и весь зал замолчал. Все внимание было приковано к ней. Даже девочки рядом замерли, не смея отвести от нее взгляд. Ну, ребят, это уже как-то неправильно. Куда организаторы смотрели, выпуская эту участницу на сцену? Поиздеваться хотели? В чем проблема? Эта девушка была не то что красивой, она даже симпатичной не была. Высокая, угловатая, с плоской фигурой, худющая как анорексичка, короче, идеальная балерина. Мне такой тип фигур девушек не нравится. Не хочу думать, что буду ебать Драугра. Да и лицо у нее было далеко от идеала, особенно выделялся типичный нос. Ведьмы, что у нее в статах? А, так она ведьма, как я сразу не понял. От нее еще волна небольшая идет, говорящая о наличии иллюзии. Видимо, она сделала себя настоящей красавицей, вон как Стелла стушевалась, увидев ее. Я же украдкой бросал взгляды на Блум, которая сначала трепетно смотрела на обманщицу, а потом с прищуром и легким недоверием. Актерское мастерство работало на отлично, и я тоже показал явную заинтересованность в ведьме. Специально, чтобы Блум увидела и вспомнила о моей речи о недоверии ко всему. Зачем мне нужно было рушить ее розовые очки? Чтобы она видела лишь во мне оплот правды и доверяла только мне. А сделать это можно было только подорвав авторитет Фарагонды. Жестоко, не спорю. Но я же не козел какой-то, чтобы с чувствами феи играться. Это просто урок жизни. Когда все участницы вернулись назад, Стелла надулась от обиды, думая, что она проиграет этой девушке. Эх, жаль, что я не могу увидеть эту иллюзию. Когда мимо нас прошла эта Люси, Блум попыталась сделать ей комплимент, но та лишь презрительно фыркнула, убежав дальше по коридору. Вот же сучка, наколдовала себе внешность, а теперь ходит и нос задирает. Мне вообще на внешность человека глубоко насрать. Но когда любой, красивый, уродливый, худой, жирный, начинает выебываться, это уже неправильно. Девочки успокаивали Стеллу, ведя ее в гримерку, а мы с Блум плелись сзади. Фел, мне кажется, тут что-то не так, у десятой была странная реакция на меня, а еще от нее идут магические волны иллюзии. Хочешь это проверить? Она приподняла бровь, а я задорно улыбнулся, шепча ей на ухо контур заклинания. Вообще, чтобы снять чужие чары, нужно быть сильнее или на уровне заклинателя, но не в случае Блум. Она сильнее любого в этом мире, просто не умеет контролировать свои силы. Я не сказал ей, наложено заклинание или нет, предлагая ей самой разоблачить девушку перед всеми. Если она не использует магию, ничего не будет, но если она под маскировкой, то она спадет, обнажая ее настоящую личность. Блум согласилась, даже несмотря на возможность опозорить эту девушку. Нет, фее было немного совестно, но эта дамочка, обманщица, и получит первое место жульничеством, когда Стелла готовилась к этому конкурсу вместо экзамена. Образ глупой блондинки прочно закрепляется за феей солнца. Пиздец начался во время второго этапа, показ талантов. Сначала было забавно наблюдать, как девушки одна за другой ошибаются. Кого-то собаки покусали, кого-то птички обгадили. Но потом до нас с Блум, до меня на третий, до нее на пятый, дошло, это все не просто так. Здесь же используется натуральная магия, прямо на сцене, а всем похуй. Система безопасности хуево работает не только в Алфее, но и в самом Магиксе. А потом мой зоркий глаз уловил три знакомые фигуры. Три ведьмы, которые называют себя Триксы, которые порядком заебали феечек. Так это они этот цирк устроили, и Люси заколдовали. Не верю, что в этих явно не до конца здоровых дамах взыграло чувство помощи ближнему. Неужели они просто хотят поиздеваться над людьми и над своей одноклассницей? Вау, да у них реально беды с башкой. Эй, безумие, ты случайно им на мозги не капаешь, а? И почему они настолько озлобленные на этот мир? Понятия не имею, и меня это не интересует. После небольшого антракта на сцену вышла Люси. Как я и думал, она балерина. Танцует, конечно, выше всяких похвал, но обманывать зачем? Блум рядом напряглась и тихо сказала заклинание, направляя несколько искр в сторону девушки. Бух, громкий взрыв, словно от хлопушки, и под громкие ахи-охи иллюзия спадает, а сама ведьма была дезориентирована. А потом все закричали об обмане, несправедливости и начали кидаться в ведьму едой. Та, громко плача, быстро побежала со сцены, пробегая мимо нас. Я скосил глаза на Блум, которая вся сжалась, смотря в пол. «Принцесса», — тихо позвал ее я, она подняла на меня взгляд, а в уголках ее глаз начали скапливаться первые слезы. «Я не хотела, чтобы все закончилось так. Ты поступила как настоящая подруга», — я положил руку ей на плечо. «Разве ты не за все хорошее и против всего плохого? Я все понимаю, для Стеллы этот конкурс был очень важен, она накрыла мою ладонь своей, но взгляд не поднимала. Она беспокоится о своей внешности, и ей важно всем доказать, что она красивая. Но, возможно, для этой девушки этот конкурс был намного нужнее. Тебе важнее чувство подруги или какой-то рандомной ведьмы?» Я выдохнул, понимая, что спросил не самую правильную вещь. «Блум, иногда приходится жертвовать чем-то ради счастья близких. И вообще, побольше поплачет, поменьше посыт, хватит нюни распускать. Ну ты и дурак», наконец-то она подняла голову, недовольно на меня смотря. «Что я опять сделал? Такой трогательный момент испортил». Я убрал руку с плеча феи и повернулся в сторону монитора, где вовсю танцевала Стелла. Она оделась в стиле Дикого Запада и сейчас танцевала милый ковбойский танец. Только была одна проблемка. На нее то и дело падали лампы, куски потолка, под ногами образовались дыры, а иногда била молния. «Никого это не смущает?» «Нет, ладно, если остальных не ебет, почему должно меня?» Когда все закончилось, все участницы вышли на сцену, прям как фотка после выпускного. Кто-то сломал ногу, кого-то обосрали голуби, а кто-то связан. Одна Стелла жива-здорова и улыбается белозубой улыбкой. Кто же станет победителем? Стелла, да ну, вот так неожиданность. Но что действительно стало неожиданностью, искренние слезы принцессы Солярии. Она хоть и с улыбкой, но плакала, принимая корону и почетную ленточку с надписью «47 я мисс Магикс». «Она так рада этому?» – спросил я, приподнимая бровь. «Нет, обычно все рады победе, но вот до слез, особенно когда у тебя нет нормальных конкурентов». «Стелла раньше была гадким утенком», – тихо прошептала мне на ухо Блум. «Потому я и говорила, что конкурс красоты для нее важен. После этих слов я начал усердно думать, а потом образ со стереотипной тупой блондинки неожиданно разбился. Единственная наследная принцесса одного из самых важных королевств, которая, судя по рассказам Блум, не может превращаться без своего артефакта, к тому же и в учебе не очень хороша, переживает за единственное свое преимущество в этом мире – красоту. Эти мысли донесли до меня простую истину – это не просто персонажи мультика без мотивации и чувств, это реальные и живые люди, у каждого из которых свои скелеты в шкафу. Трикс злые, не потому что злые, а потому что у них есть какие-то мотивы. Я взглянул на спины удаляющихся ведьм, которые в будущем создадут серьезные проблемы, а потом перевел взгляд на счастливых фей. Видимо, я единственный человек в этом мире без конкретной мотивации и целей. Качался потому, что скучно, помогаю Блум потому, что скучно, хочу раскрыть тайну культа потому, что скучно. Целей и будущего нет, значит, нужно их создать. Жить без каких-то целей – это не жизнь, так, существование. Какие обычно есть цели у людей? Получить образование, найти хорошую работу, завести семью. Услышав смех девочек, я поднял на них взгляд, сразу замечая рыжую макушку. В бездну эти глупые цели, я полезу в самую жопу, буду и дальше открывать глаза феи огня и защищать ее от всяких бабок с маразмом и с комплексом бога. Неплохо бы еще узнать этот мир не с одного берега, а с другого. Нет, я не перехожу в заднеприводные войска, а постараюсь найти что-то про темную сторону силы. Что случилось 16 лет назад на Домино? Как принцесса и я выжили в той мясорубке? Что за заклинание было использовано, чтобы всех жителей Домино, даже бежавших, заточило в одном месте? И самый главный вопрос – мотивация зла. Я откинулся на спинку кресла и с холодной усмешкой кинул книгу на стол. Ничего, историю пишут победители, и это точно не про тьму. По словам Света, силы зла просто так напали на мирную планету, без какой-то причины. Столько лет ничего не делали, а тут раз и попытались разрушить сильнейшее королевство Вселенной, которое еще и под покровительством великого дракона находится. Если это реально, то мне ни о чем беспокоиться, на стороне зла находятся одни конченые имбецилы. Нужно найти другой независимый источник информации, сторонний наблюдатель или нейтральная сторона, кто угодно. Но где его взять? Абсолютно нейтральным может быть только время, то есть мне нужно посмотреть в прошлое, но я не настолько крут, чтобы использовать столь мощные заклятия. Хотя есть еще кое-кто, кто точно сможет ответить на мои вопросы, но лезть к бездне или безумию мне не хочется. Они дамочки с характером, могут и покусать. Еще есть загадочная неведомая херь, которая призвала меня сюда, но я понятия не имею, как с ней побазарить за плюшки. Может, пройтись по библиотекам в других государствах? Нет, я не смогу осилить столько информации, мне нужен интеллект, переваливающий не за 100, а за 1000, чтобы утрамбовать хоть каплю абсолютно всех знаний. Придется все же искать нейтральную силу. Этот мир довольно интересен в плане зла и добра. Есть великий дракон, создатель этого мира. Он добрый и у него есть антипод с равной силой, темный феникс. Такое же древнее и могущественное существо, создавшее несколько подизмерений. Про эту птичку почти ничего не известно, не считая, что она зло и зло. Есть водные звезды, то самое доказательство существования нейтральной энергии, они не относятся ни ко злу, ни к добру, с помощью них можно осветить тьму феникса и загасить огонь дракона. Есть еще два существа, темный дракон, но его существование не было доказано, известно лишь то, что его силой обладает оскверненный тьмой огонь дракона. А второе существо, легендарная саламандра, та, кто мне нужна, абсолютно нейтральная сторона сил, она не хорошая, не плохая, она была создана для сохранения баланса сил, но о ней, как и о других великих животных, ничего не известно, ни ее местонахождение, ни как с ней связаться. А жаль, я бы задал ей пару вопросов. Кстати, лорд Даркер, который на Домино напал, был хранителем сил темного феникса. Забавный факт, так сказать, был бы, если бы я не качал интеллект. Зачем ему нужно было Домино? В его власти находится вся тьма. На кой ляд ему эта вшивая планета? Ради Блум, его сила равна ее магии, ему она просто не нужна, они не смогут существовать в одном теле, да и вытащить магию из живого существа практически невозможно. Даже заблокировать ее трудно, а тут сущность самого дракона. Нет, Даркеру нужно было что-то другое. Месть, Возможно, не буду этого отрицать, слишком мало информации. Может быть, в мультике ее было больше, для этого нужно вспомнить события, а нужного артефакта или заклинания у меня нет. Нет, сам создам или попрошу у кого-то. Глава 14. Битва экстрасенсов. И кто создал такую планету? Темно-фиолетовое небо, такого же цвета Земля, а сама атмосфера довольно мрачноватая. И как люди здесь учатся или это такая закалка? Сейчас я нахожусь на Златаре. Планета в принципе ничем не славится, кроме своей школы экстрасенсов. И нет, не мошенников и инфо-цыган, а настоящих волшебников, которых правильнее будет назвать псиониками. Телепатия, ясновидение, связь с умершими и воздействие на разум. Здесь обучали именно таким техникам. Я здесь ради помощи в копании собственного разума. Но, кажется, я не дойду. Какого детородного органа они находятся так далеко от города? Нет, я понимаю, что их школа построена вокруг магических кристаллов, которые и дают силы парням, но нельзя было их перенести. Да, эта школа только для мужиков, и женщин тут нет. Вообще странная тенденция делить школы на мужские и женские, только на Линфи колледж феи паладинов находится в одном здании. Помню, как Гюнтер хотел послать меня туда, но сразу отказался. Какой из меня паладин или фе? Блять, а точно, я же фея, но не природы, хоть и земля, в теории, должна мне подчиниться. Блю, ну понеси меня. Дракониха возникла рядом, фыркая, демонстративно делая в воздухе петлю и улетая вперед. Я лишь закатил глаза на ее выкрутасы и сел отдохнуть на камень. Идти еще около часа. Ну, почему я не могу нормально использовать телепорт? Но ныл я недолго, недалеко послышался писк Блю, и она на всех парах мчалась ко мне, вылетая из-за поворота, который образовывала гора. Только я хотел спросить, что с ней случилось, как оттуда же выбежал какой-то забавный парнишка в зеленом плаще с капюшоном и в блекло-изумрудном одеянии. У него было немного женственное лицо с большими темно-сиреневыми глазами и эмовской челкой блондинистого цвета. Блю села мне на голову, шипя на пацаненка, который недовольно смотрел то на меня, то на моего духа. «Чего к зверью пристаешь?» — спросил я, успокаивающе гладя Блю, что шипела и скалилась. «Откуда я мог знать, что у этого духа есть хозяин?» — фыркнул парнишка, складывая руки на груди. Я приподнял бровь в усмешке, внимательно его разглядывая. «Одет он в форму школы экстрасенсов, но, а не рановато ли тебе в колледже учиться? Тебе сколько? 13? Тебе какая разница?» — вспылил мальчик, только сильнее сжимаясь и замыкаясь. «Ясно, неуверенный в себе, но вспыльчивый подросток. Я хотел к вашим за помощью обратиться, но, если там учатся только такие наглые козявки, я лучше сам все сделаю», усмехнувшись, ответил я. Встав со своего места и игнорируя полной злобой и несказанными оскорблениями взгляд, я пошел вперед. Блю клацнула зубами в сторону псионика, а тот отвернулся от нас и куда-то ушел. «Надеюсь, я не довел ребенка до слез. Понятия не имею, что хотел сделать этот парень с Блю, но она в момент подняла меня на воздух и быстро понесла вперед. Видимо, она поскорее хотела свалить с этой неприветливой планеты. Да и я тоже, мне здесь почему-то сильно не нравилось. Наконец-то я добрался до этой школы, которая располагалась на 4 каменных столбах. Основное здание с большим голубым кристаллом на макушке в виде шпиля находилось посередине, а от него на оставшиеся 3 шли другие помещения. «Эй, народ, не поможете?» — окрикнул я группу каких-то ребят, которые шли возле входа. Пацаны показали мне, как пройти к директору, а я уже по карте дошел до него без приключений. С ним я связался через Гюнтера, и мужик не отказал в помощи. Директор был в такой же форме, как и школьники, выглядел лет на 40, а на лице красовалась козлиная бородка. Я обрисовал ему ситуацию, и тот согласился мне помочь самостоятельно порыскать в мозгах. Вообще, плюшка в виде разума игрока не позволяет кому-то лезть мне в голову без разрешения, потому я всегда узнаю, если этот черт захочет посмотреть мои воспоминания. «Не, мужик, тебя удар хватит, если ты узнаешь, что ты третьестепенный персонаж детского мультика про феечек. Нам нужно пройти в один из кабинетов со всякими магическими артефактами, и там уже мне все более подробно объяснят. Но стоило нам спуститься с лестницы в главный зал, как я заметил какого-то мужчину, громкой под смешки школоты отчитывающего того самого мелкого парнишку, который мне встретился по пути. Арвид», — обратился директор к мужчине, Что случилось? Этот паршивец опять провалился», — громко и резко ответил мужик, а в его голосе так и чувствуются нотки яда и ненависти к мелкому. Лукас холодно обратился к неподнимающему и головы мальчику: «Какая это уже по счету ошибка?» Но пацан стойко молчал, отводя взгляд в сторону и кусая губу. «Только не говорите, что я ему как-то помешал». Директор вздохнул и что-то прошептал Арвиду на ухо. Тот кивнул и позвал Лукаса с собой, как-то злорадно усмехаясь. Я безразлично скользнул взглядом по улюлюкающим псиониками и бросил быстрый взгляд на подавленного и разбитого пацана. Я хотел посмотреть его статы, но система ошарашила меня, флегматично сообщая, что я не могу посмотреть характеристики этого персонажа, так как его защита намного сильнее моих навыков. Вот тебе и прикол. Это, конечно, не мое дело, но что с этим парнишкой? Осторожно спросил я у директора. Он просто бездарность, безжалостно ответил директор. Даже не верится, что он сын Магнуса. Я слышал об этом чуваке. Он был очень известным и сильнейшим иллюзионистом и псиоником, но, увы, по неизвестным причинам исчез. Так этот парнишка его чадо. Да уж, жаль его, всю жизнь с отцом будут сравнивать и говорить, что он бездарность, даже если его способности на среднем уровне. Но не зря же я не могу посмотреть его статы. Видимо, он что-то умеет, раз спокойно закрыл их от меня. Лист людей — это же не их разум, как он смог заблокировать сканирование самой системы. Но все эти мысли ушли на второй план, так как для прибора не нашлось нужного камня. Зашибись, мне теперь еще и камни искать в каких-то пизденях. Да, выдохнув, я пообещал принести чертов камень через пару часов. Мне даже карту выдали, но я отказался от нее. Система же есть, которая уже перенесла ее к себе. Бурча под нос маты, я вышел из школы и сразу заметил Лукаса, который сидел на ступеньках, смотря вперед. «Валил бы ты отсюда», — сказал я ему, а он повернулся ко мне, быстро вытирая слезы. «Если ты действительно плох в иллюзиях, тебя все время будут сравнивать с отцом и ты ничего не добьешься. И куда мне идти, умник?» — съязвил парнишка, отворачиваясь от меня. «Не поверю, что твой батя не оставил тебе наследство. Я не могу его получить», — горько усмехнулся мальчик. «Дядя просто так все не отдаст. Хуево, братиш. Можешь попробовать в наемники пойти, если хоть что-то умеешь». «Я ничего не умею», — тихо ответил он. «Правильно дядя говорит, я бездарность». Я посмотрел на него, пытаясь нащупать каналы магии и ядро. Скажу так, ничего я не ощущал, но жопная чуйка так и говорила: пацан непростой и лучше мне не становится его врагом. Что-то в нем было, и оно очень опасное. «Слушай, мелкий, пошли со мной за камнем. Посмотрим на твои способности», — неожиданно предложил я. «Зачем тебе это? Ты странный. А еще мне интересно, если ты и дальше хочешь выслушивать оскорбления, пожалуйста. А если хочешь попытаться хоть что-то изменить, за мной». Не дожидаясь его ответа, я спустился вниз, поглядывая на карту. Сначала его точка не шевелилась, но потом быстро помчалась за мной, держа дистанцию в метр. «Мне просто нечего делать», — подал он голос. «Это не значит, что я тебе доверяю, понял?» «Да-да, цундерка», — на его хмурый, но вопросительный взгляд я промолчал, усмехаясь. «Это будет забавно, очень забавно». Я шел сзади напряженного и сосредоточенного Лукаса. Начали мы с самого простого, определения его магии. «Да-да, пацан не знает даже, какой он маг, ведь ему с детства говорили, он иллюзионист. Магия, конечно, передается по наследству, но не всегда. Видимо, окружающие его люди думали, что раз он единственный ребенок Магнуса, значит, он автоматом псионик и иллюзионист. Только вот это неправда. Всегда существуют исключения или приятные ошибки. Ему могла достаться магия его матери или других близких родственников. Кажется, у Лукаса именно такой случай. Потому мы пытаемся методом тыка определить его направление. Пока что безуспешно. Определить свою магию можно с помощью ощущений, которые ты испытываешь. Вот я чувствую обжигающее тепло и легкий ветер в груди. У Лукаса все было сложнее. Что-то прохладное и темное. Да у нас тут будущий темный волшебник. Причем, судя по частоте сжимания очка, очень-очень сильный. Может, темный лед? Попробуй создать сосульку, предложил я ему, но Лукас покачал головой. Не мешай мне, буркнул он, пытаясь опять сосредоточиться, а я лишь зевнул. Мы идем уже второй час, а он все еще не смог понять природу своей магии. Я, конечно, понимаю, что это трудно, но нужно это сделать как можно быстрее. Я понял. Это тьма, громко вскрикнул он, отчего даже Блю на моей голове дернулась. Лукас остановился, пытаясь создать в своих руках шар тьмы, и у него, кажется, даже что-то начало получаться. Черный туман медленно сгущался в его руках, формируя небольшой шарик. «Ну вот, мы нашли твою стихию, тьма. Поздравляю», я похлопал его по спине, а он с улыбкой посмотрел на меня, а потом на свои руки. «Я так же себя чувствовал, когда смог колдовать, как у дяди Дункана», тихо сказал он, а я лишь приподнял бровь. «Директора же не так зовут», но Лукас добавил, «он брат мамы, я же говорил, магия досталась от других родственников». «Ясно», я кивнул, «тогда тебе осталось научиться контролировать свои силы, а потом бежать нахер от всех, не слушая их извинения, а то простишь мерзотные отношения к себе». «Я и не собирался», он скривился, кажется, что-то вспоминая, «но куда и как мне бежать, делай как я, измени внешность и беги на какой-нибудь магикс, так ты просто сбежавший из семьи аристократ». Я так и думал, с чего такие выводы. Я слегка напрягся, если даже он смог разглядеть во мне что-то аристократическое, то какова вероятность, что это сделают другие? «Черты лица», — ответил он, осматривая меня, а потом, к моему ужасу, добавил, «и глаза, я такого бледно-голубого цвета никогда не видел, не понял, ты видишь меня без иллюзий». Я так и остановился, открывая рот от шока, «вот сука, вот блять, мой артефакт не работает». «Ты был под иллюзией?» – растерянно спросил Лукас, останавливаясь. «А я не видел. Я все понял. Меня словно током прошибло от осознания простой истины. Бездарность, да, неспособный ни на что ученик, да, трудно быть иллюзионистом, когда ты не видишь сраные иллюзии. Он, как и я, обладает защитой от ментальных атак и тех же иллюзий, только она у него намного круче, и контролировать он ее не может». Моя усмешка слегка озадачила мальчика, а... Когда я высказал свое предположение, он, как и я, был в шоке. Его пытались научить тому, что он просто не может видеть и почувствовать в силу своих незнаний. Иллюзионистом я был паршивым, но даже так Лукас не смог увидеть ни одну мою созданную птицу. Вот те, на те, хрен в томате. Все оказалось куда проще и прозаичнее, но сообщать о нашей находке он не планировал. Зачем этим идиотам знать о его главном преимуществе? Я также думал, потому не лез к пацану, давая ему пищу для размышлений. Что он дальше будет делать со своими способностями, сугубо его дело, главное, чтобы он не забыл, кто ему помог, и не насадил меня на кол. Прощались мы с ним недалеко от школы. Лукас сказал, что пока не хочет туда возвращаться и пойдет тренироваться в магии. Я пожелал ему удачи и пошел к директору с камнями. Все честно, я приношу кристаллы, а они дают мне воспользоваться их вундервафлей. Штука эта была похожа на аппарат для проверки остроты зрения, но со шлемом, который считывал нужную информацию из мозга, направляя картинку в прибор. Когда я сел в него, система спросила, хочу ли я открыть свой разум этой шайтан-машине, и я согласился, безжалостно нажимая на стирание любой информации из памяти прибора. Нечего им знать, что я хочу узнать, но все прошло немного не так, как я планировал. Эта херь просто показывала мои воспоминания, когда я, будучи пиздюком, смотрел этих фей с двоюродными сестрами. «А можно немного быстрее?» – спросил я, и в этот же момент все закончилось. Я смог посмотреть только маленький кусочек, как камень истратил свою магию. Ну конечно, оно работает не так, как хотелось мне. Я зря полз сюда, зря искал эти кристаллы, а все ради 5 минут филлерной серии. Тьфу ты нахуй, артефакта для нормального просмотра воспоминаний нет, только заклинания. Директор лишь пожелал мне удачи и отправил назад, настоятельно рекомендуя обратиться к какому-то мастеру-псионику, коих в этом месте дохуя. Нет, я пока не готов выдавать свой главный козырь. Или нужно найти человека, которому я смогу полностью доверять и который меня никогда не предаст, но таких, увы, нет. Глава 15. Новый год к нам мчится. Я еще несколько раз проверил, все ли я закрыл и выключил. Вроде бы да, так что можно отправляться. Впервые я решился на телепортацию себя любимого. Я тренировался на овощах, предметах и даже животных, вроде бы, все было на месте. Хотя все равно было немного страшно, но я собрал свою храбрость в кулак и переместился прямо на задний двор дома Вивин. Послезавтра на земле Рождество, которое я обещал отметить с ней. На Магиксе ничего интересного не происходило, а Блум уехала на каникулы на землю, прям как я, но каникул у меня нет, я сам себе хозяин. Я вошел в дом, снимая с себя иллюзию и наслаждаясь минутами спокойствия. Все же долгое ношение такой магии сильно сказывается на разуме и теле. Меня немного смутило то, что в доме не было никаких рождественских украшений, хотя обычно Вивьен ставила елку и готовила какие-то вкусняшки. «Феликс, наконец-то ты приехал», я повернул голову в сторону входной двери. Я ожидал, что она будет с пакетами и сумками, но ничего такого не было. Уловив мой растерянный взгляд, женщина хитро улыбнулась и сообщила мне новость. «Это Рождество мы будем отмечать у моей подруги в другом городе, так что быстро в машину». «И зачем?» – спросил я, приподнимая бровь. «Я ничего против этого не имею, просто мы никогда так не делали». «В смысле зачем?» – она уперла руки в бока, театрально хмурясь. «Повеселимся, отдохнем, там девочки твоего возраста будут». «Боже, ма, какие девочки!» Я закатил глаза, сразу представляя мелких пиздюшек и дочерей маминой подруги, у которых три высших, работа, машина, квартира, и они своих матерей на Мальдивы возят, такие, которыми ты должен интересоваться. «Филя, тебе уже 16 лет, а я тебя ни разу с девочкой не видела, или ты того?» Тут она замолчала, а потом подозрительно на меня посмотрела. «Ну ладно, я тебя и таким, голубеньким, люблю». «Ложь и клевета», — заявил я, идя к выходу. «Мне учеба интереснее, чем бабы какие-то, оно и видно. Вместо просмотра фильмов для взрослых, я тебя за мистическими статьями застукиваю. Ты даже таким не интересуешься». «Так я это...» Я остановился в дверях и повернулся к женщине, широко улыбаясь. «Историю поиска чистить умею». Под крик я быстро юркнул за дверь, закрывая ее, и пошел к машине. Рождество в другом городе, так в другом городе. Гордения встретила нас солнцем и довольно теплой для зимы погодой. Если честно, то я был удивлен этому. Снега не было, но украшения по всему городу стояли, даже большая елка в городском парке была. Касательно филлерных 5 минут, которые я смог увидеть, этот эпизод как раз был из этого города. Тут были Винкс и какая-то розоволосая девушка по имени Рокси. Понятия не имею, почему мой мозг решил выдать мне именно этот отрезок из всего мультсериала, так как он был довольно странным. Человек-лук, которого зовут Ривен, обсуждал с каким-то Набу свои отношения с музой, потом Винкс стали героями города. Но самое странное было другое. У Стеллы есть парень, принц Скай, он такой здоровый брюнет с мочелкой, а у Блум Брендон, блондискари, который еще на Баскова похож. Так вот, в этом эпизоде они почему-то поменялись именами. Или не в этом. Блять, как я раньше не догнал, что у Блум парень, принц, я же это помнил. Вот так и вскрылась правда. Скай, который настоящий принц и блондин, обманывает нашу феечку по какой-то неизвестной мне причине. А как у Стеллы будет гореть задница, когда она узнает, что ее ебарь не принц. Так и вижу эту картину. Лежат они в кровати, Брендон курит сигарету, а Стелла его спрашивает, когда мы поедем в твой замок, а Брендон ей спокойно говорит, а я и не принц. Путаница с именами и мне не нравится, но она явно показывает умственные способности парней-фей. Я бы забил на это хер, если бы во всем этом цирке не принимала участие Блум. Нужно ей рассказать о своем открытии, но преподнести это как случайно найденный факт. Наконец-то мы подъехали к какому-то двухэтажному дому, и я сразу вытащил все пакеты с хавчиком и алкашкой. Если мне не нальют, придется вкусняшки доставать через инвентарь. Народа в квартире было достаточно. Несколько семей с детьми, причем как полные, так и нет. Пиздюков, со мной, было 4. 2 девицы, одна старше, другая младше, и 1 очкастый пацан-задрот. Я планировал просто культурно отдохнуть и попробовать узнать что-то об этой Рокси. Она живет здесь и будет играть довольно большую роль в будущем. Только где я могу ее найти? Нужно поискать в каком-то баре с живой музыкой и на берегу моря. Мне пришлось под шумок и с магией валить из этого дурдома, пока Вивин и какая-то женщина настойчиво пытались познакомить меня с девочками. Нет, спасибо, мне детского садика в виде Винкс с головой хватает. Я все же смог свалить и быстро побежал от дома подальше. Добегался, не знаю, где я. По карте можно вернуться, но в первую очередь нужно найти выход к морю. Я огляделся по сторонам и заметил милый цветочный магазинчик и какую-то женщину, которая таскала коробки с растениями. «Извините», — обратился я к ней, — «а вы не подскажите, где у вас тут кафе на берегу?» «Вы про бар Fruity Music?» Я кивнул, а она мне объяснила примерный маршрут, который сразу записался на карту в виде красной полосы, по которой мне стоит идти. Поблагодарив женщину, Я направился в бар, подмечая, что она кажется мне очень знакомой. Наверное, в Винкс второстепенным персонажем была, неважно. Добрался я до нужного места без происшествий, но, увы, бар был закрыт. Зато рядом был флегматичный уборщик, который сказал, что хозяин с дочерью уехали на ферму, находящуюся за городом. Уточнив их имена, я убедился, что это нужные люди. И как до них добраться? У меня есть еще пару часов в запасе до наступления вечера. Завтра, может, сгонять? Нет, я успею, но если она согласится. Блю, ну отвези меня. Я ходил вокруг драконихи, которая все время отворачивала от меня голову. Я знаю, что ты можешь стать больше. Блю фыркнула, но не спешила уходить. Я отведу тебя в горы, она дернулась, но еще не сдавалась. И куплю фильтрующий воздух цветок. Вот на это она махнула хвостом и исчезла, но не чтобы уйти, а чтобы стать крупным таким драконом. Настоящим. Я взобрался на нее, гладя по шее, и мы взлетели вверх. Но, чтобы в новостях не появилась новая сенсация про НЛО, я создал вокруг нас невидимый барьер. Вперед, на зону 51. Летели мы, что называется, с ветерком. Холодное ветрище било прямо в харю, а согревающее заклинание сожрало почти половину резерва. Зато мы долетели до фермы и остановились в лесу. Уставшая Блю вернулась в свой мир, а я же осматривал местность. А здесь ничего так, милая типичная такая ферма. Вы можете задать мне два вполне логичных вопроса. Нахуя, а главное зачем я ищу эту девочку? Любопытство заразно, а с Блум я общаюсь уже почти месяц. А вы кто? Раздался сзади тонкий детский голосок, на который я обернулся. На пони восседала девочка лет 11 с милыми розовыми хвостиками по бокам. Открыв ее статы, я слегка офигел. Имя: Рокси. Возраст: 12. Уровень: 5. Раса: человек. Подраса: класс: фея. Профессия: титулы. Ом: заблокировано. Характеристика: сила: 9. Ловкость: 12. Интеллект: 12. Восприятие: 7. Выносливость: 7. Дух: 60. Касательно такой характеристики, как дух, его у меня нет, но у остальных магических существ он есть. Короче говоря, он обозначает духовную энергию, и у Винкс, кроме Стеллы, он был всего 20, у принцессы Солярии 40, а у этой девочки целых 60. Мощная девочка, ничего не скажешь. Я твоя фея крестная, Рокси, серьезно ответил девочке я. Ее глаза округлились, а потом задала еще один вопрос. А почему у тебя голос такой? Ты что, мальчик? Я просто много курила в молодости. Если ты тоже будешь курить и пить, станешь такой же. Папа говорит, что курить плохо. Я кивнул на ее ответ, а она продолжила. А где твоя волшебная палочка? А крылья? Феям не нужна палочка. Я щелкнул пальцами, вызывая небольшой огонек и восхищение на детском лице. Она смотрела на пламя на руке, из которого выпрыгнул огонек. Вот тогда она восторженно пискнула и попросила погладить саламандру. Кто я такой, чтобы отказывать ребенку? Огонек бегал по девочке, а та визжала от радости, слезая с пони. А у меня будет такой? Спросила она, гладя духа по голове. Если ты будешь хорошо себя вести. Да, я хотел отозвать огонька назад, но тот прилип к девочке, а система зафиксировала идущую от нее магию. Она фея животных, что ли? Вон как с пони и с саламандрой хорошо общается. А зачем ты пришла? Спросила она, когда огонек уселся ей на макушку. Тебя увидеть, я же твоя фея крестная. Полуправда удовлетворила ее, и она повела меня в сторону амбара, показывая лошадей и деревья. Как бы папаша ее не попасться. А что я туплю? Тихо произношу заклинание, и нас с девочкой не видно. Блять, чувствую себя каким-то педофилом. За мной тесак, случаем, не придет. В амбаре я сразу почувствовал запах сена и скошенной травы, но удивило меня не это. Какая-то мощная магическая аура витала в воздухе, а я внимательно осматривался, ища ее источник глазами. Сила шла из дальнего угла, где спокойно лежало сено. Молясь, чтобы мне не пришлось в буквальном смысле искать иголку в стоге сена, я что-то нащупал. Рокси удивленно смотрела на какой-то светящийся обруч, который я достал. Белый круг, прикольная хрень, которая классно светится. Можешь использовать ее для фонаря или открыть им королевство земных фей. Только аккуратнее, они давно не видели мужчин. Апа, земные феи. Об этих существах не слышали несколько веков, а тут я нашел их ключ. Но открывать я их, конечно же, не буду. Пока что, а то высосут из меня все соки. Хотя это была бы прекрасная смерть. Умер по причине бесконечного траха, но счастливый. «Фея, а что это?» – спросила малышка, когда я убрал круг в инвентарь. «Одна плохая штучка, которую можно использовать на плохих взрослых сайтах», – спокойно ответил я, садясь перед девочкой на корточки. «Рокси, послушай меня. Впереди тебя ждут много опасностей и испытаний. Пройди их с высоко поднятой головой и помни, фея крестная всегда поможет». Растрепав ей волосы, я спокойно ушел, исчезая за барьером. С Рокси познакомился, круг спи забрал на нужды партии, осталось только хорошо отметить Рождество. А еще пивка купить, столько событий навалилось. Система, солнышко, где в Гордении ближайшие акции на разливное. Сканирование начато, сканирование завершено, маршрут построен. Апа, спасибо. Вот какая полезная эта система, и акции ищет, и качаться помогает. Купив стаканчик светлого нефильтрованного, я весело шел по улице, напевая под нос песни. Люблю магию, можно менять внешность как хочешь. А сам укуренный иду по переулочку и, улыбаясь, на ходу кусаю булочку. Отпив еще сладковатую жидкость, пропел я. Но стоило мне выйти из переулка, как я увидел тот самый цветочный магазин и каких-то педрил, которые бьют битые цветы. Нет, я в детстве тоже крапиву палкой бил, но цветы-то за что? Красивые, эй, мудилы, чё за дебош устроили? Спросил я, культурно подлетая к ним и хватая за шкирки. Пластиковый стаканчик весело парил рядом, а я как следует встряхнул их. Что здесь происходит? Боже, гортензия. Из магазина вышла женщина и кинулась к цветам, а за ней вышла грозная. Блум, Фел, она в шоке посмотрела на меня, а потом на неудачников, которые пытались вырваться, но я крепко держал их в захвате. Мир тесен, принцесса, хмыкнул я, отпуская мужиков. Но они не смогут сбежать. Я сковал их воздухом, и теперь они беспомощно болтают ногами и беззвучно кричат. «Милая, вы знакомы?» – спросила ее, по всей видимости, мама. Приятная на вид женщина в бирюзовом комбинезоне и с каштановыми кари чуть выше плеч. «Да, мама, это Фел, мой друг из Магикса. Фел, это моя мама, ее зовут Ванесса». Когда Блум закончила нас представлять, я очаровательно улыбнулся женщине и поцеловал костяшки ее пальцев. «Приятно с вами познакомиться, вы воспитали чудесную дочь, и никого не волновали двое уродов, которые все еще висели в воздухе». «Взаимно, Фел. Надеюсь, Блум хорошо себя ведет?» – спросила она с мягкой улыбкой на губах. «Конечно, мисс. Она просто пай-девочка», – Блум лишь слегка покраснела, отворачиваясь от нас. «Я же соизволил обратить внимание на идиотов, давая им возможность говорить. Вы чего к слабым женщинам пристаете?» «Шпана, мы будем жаловаться, тебя посадят, за жесткое обращение с животными только штраф дают», — фыркнул я, подходя к ним, и незаметно для стоящих сзади дам меняю выражение лица на холодное и суровое. «Значит так, вы сейчас говорите, кто вас подослал, а я, так уж и быть, отпускаю вас, понятно». Вот еще, один из них скривился, с ненавистью смотря на меня, пока я не достал свой меч, острый и длинный. Вот тут уже им было не до смеха, только заметив лезвие, они как миленькие все высказали. Некие мистер Боннер и мистер Браун приказали им припугнуть владелицу этого магазина, маму Блум короче. Когда мимо нас прошла какая-то женщина, эти идиоты начали звать ее на помощь, но она флегматично прошла мимо, даже несмотря на нас. «Ой-ой, кажется, нас не видит», — притворно удивленным голосом сказал я. «Вот так чудеса, не правда ли?» Я убрал меч в инвентарь, а после усыпил этих дурачков, стирая им память. На обычных людях это было выполнить проще, чем на магических существах, потому я это и сделал, хотя в этом деле был просто дилетантом. «Мама, я так и знала, что это они», — сказала Блум, сжимая кулаки. «Вы знаете их?» — спросил я с удивлением. Ванесса кивнула, рассказывая всю историю целиком, а я задумчиво почесал подбородок. «Короче, Браун и Боннер ушлые дельцы, которые ходят по маленьким магазинам и предлагают им сделки, но мотивы у них корыстные. Причем узнал об этом Блум, увидев их ауры. Нихуевая такая способность, которую срочно нужно развивать. Ладно, кому-то пора дать по жопе». Узнав адрес их офиса, я направился туда, прощаясь с Блум и ее мамой и клятвенно пообещав ничего им не делать. Физически, конечно, я собираюсь раздавить их морально, чтобы больше свои грязные трюки на обычных людях не проводили. Эх, был бы в бездуховной пиндосе коммунизм, Вот тогда бы все зажили. А при коммунизме все будет заебись. Он наступит скоро, надо только ждать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Алкоголь в крови давал о себе знать. Жопа хотела приключений, сердце справедливости, а мозг петь. До здания я добрался быстро и вошел туда вальяжной походкой, допивая свое пиво и выкидывая стаканчик в мусорку, находящуюся в паре десятков метров. Меня встретила секретарша с натянутой улыбкой. «Здравствуйте, чем могу помочь?» «Хуй да дома да волочь!» Я щелкнул пальцами и девушка уснула, а я взял ключ от кабинета будущих посетителей психолога. После меня подвыпившего еще и с магией он понадобится. Пинком открыв двери, сметая листы ветром, я с лыбой вошел в их кабинет. Мужики в костюмах в ахуе на меня смотрели, но один из них быстро пришел в себя. «Ты еще кто такой?» «Вот вы и попались», игнорируя его визг. Я тут же закрыл все окна и двери, отрезая все пути отступления. «Думали, вас не найдут, чепушилы. Что ты несешь?» Мужик вскочил на ноги, доставая из-под стола пистолет. «Апа, чирик, а это я заберу». Пушка из его рук резко вылетела и оказалась у меня в руках. Обычный травмат, но и такой сгодится. «Ну чего, ребятки, пора курочек притоптать. Здравствуй, жопа, Новый год». Я ввалился в квартиру, весело щелкая пальцами и качая в такт головой. Открывшая мне дверь девушка была в шоке, смотря на слишком веселого меня. Я скинул кроссовки и прошел вглубь дома, где уже все собрались за праздничным столом. «Ты где был?» Сразу накинулась на меня Вивин, держа в руках скалку и упирая руки в бока. «Гулял», честно ответил я, делая самое невозмутимое лицо в мире. Легкий аромат алкоголя я заглушил магией, потому во мне ничего не выдавало пьяного в зюзю. Ну, выпил я еще пару стаканов по пути назад и в офис тех дебилочей. У меня праздник. Боже, Вивин, отстань от него. Меня пригласили за стол, куда я охотно направился, юркнув мимо подозревающей меня во всех смертных грехах женщины. Но, так и ничего не найдя, она успокоилась и даже позволила мне выпить один бокальчик винца. Ну, как она думала, один. На самом деле с помощью трансфигурации я изменял содержимое своего стакана с соком на коньячок, который стоял под столом. Вот теперь я разошелся по полной. Последнее, что я помню, как травил анекдоты про фашистов и пел на русском частушке сектора газа. Глава 16. Правда. Примечание к части. Ля, а у нас уже соточка лайков набежала. Большущее спасибо всем, кто ставил пальчики вверх, писал отзывы и становился ждуней. Это нехилая поддержка для интроверта и вообще социально неловкого автора. От души душевно в душу, пацаны и пацан-ессы. Пойду куплю какую-нибудь иссу в ближайшей пятерочке и выпью за ваше здоровье. За четверть без двоек и девок без доек. Вставай, зараза. Я протяжно простонал, переворачиваясь на бок. Голова раскалывалась на части, а во рту было гадко и сухо. Что, алкаш малолетний, плохо тебе? Мамуля, можно потише? Прошипел я, хмурясь, но глаза не открывая. Свет и так был слишком яркий даже через веки, а открыть их вообще было невозможно. Так же тихо, как ты вчера горланил песни. Тебе не стыдно? Не знаю такого слова, буркнул я, укутываясь в одеялко. И зачем нужно было меня будить в такое время? Феликс, ты осознаешь, что ты натворил? Меня дернули за ухо, потому пришлось открыть глаза и посмотреть на недовольную Вивин, которая тыкала в меня какой-то бумажкой. Я взял ее и расфокусированным взглядом принялся читать. «Привет, Феликс. Когда ты это читаешь, мы уже уехали домой. Хочу сказать тебе спасибо за прекрасную ночь и исполнение всех моих сексуальных фантазий. Я никому не расскажу, что ты шпион из России, о ваших технологиях из Сколково, которая полностью меняет внешность человека, и новых, работающих от прикосновения руки контрацептивов. Удачи тебе. Ну, я и клоун, конечно. И как ты это объяснишь? Я ничего не помню. Да, давай я тебе напомню, как все пошли смотреть салют в парк, а Кэти осталась с тобой, чтобы донести тебя, пьянь ты такая, до кровати. Я еще думала, когда мы пришли, что она такая тихая и счастливая. Ну, ей же хорошо было. Меня ударили по голове скрученной газетой, отчего я айкнул. Ты знаешь, чья она дочь? Да какая разница? Я ее больше не увижу, буркнул я, поднимаясь и доставая зелье от похмелья. Спасибо паладинам, которые научили меня чудо-рецепту. Пару минут, и я уже как огурчик. Хм, а я сделал что-то невозможное, соблазнил девчонку постарше. Выпьем же за это. Минералки, естественно. Я барабанил пальцами по столу, смотря на Блум, которая держала в руках чашку кофе. Мы сидели в какой-то земной кафешке, куда меня пригласила фея. Я терпеливо ждал, что же такого мне хочет сказать девушка, как она подняла на меня потерянный взгляд. Фел, мои родители удочерили меня, эта новость не была для меня какой-то новой, но легкое удивление пришлось изобразить. Мои родители точно из Магикса, на земле нет магии. Ну с этим я поспорил бы, я кратко рассказал историю земных фей и свою личную, как я встретил Недокракена, но добавил, что земных фей и волшебных существ уже пару веков никто не видел. Я хочу узнать, откуда я, откуда у меня эта сила. Помогу чем смогу, принцесса, ответил я ей, прикидывая факты, которые можно ей открыть. Магия огня нераспространенная и большая ее концентрация на солярии и домино. Домино, задумалась девушка, наконец-то отпивая немного ароматного кофе с корицей и сливками. А что если я его последняя жительница, а Дафна пытается со мной связаться? Она же принцесса и нимфа этой планеты, вау. Нет, серьезно, вау. Она действительно догадалась до этого, неплохо, Блум, ростки здравого смысла смогли надломать детскую наивность и глупость, так держать, логично, но тогда ты в очень большой опасности, она вопросительно на меня посмотрела, а я продолжил, видишь ли, все жители Домино были заключены в магическую ловушку, а последователи трех ведьм не дремлют, они, если узнают о тебе, попытаются тебя убить, ее глаза округлились, но я поспешил ее успокоить и сказал, что всегда помогу и защищу ее. Рыжик тепло улыбнулась мне, спрашивая о том, как я провел Рождество. Вот у нее оно было веселым. Ночью ей пришло видение, что магазин ее матери кто-то поджег, и это оказалось правдой. Видимо, Биба и Боба не до конца поняли мои угрозы. Ну что же, придется на них копать. Причем серьезно так, уроды точно отмажутся от тюрьмы деньгами. Но если жалоб будет много, мало им не покажется. Мы решили прогуляться по Гордении, где наконец-то выпал снег. Немного, но этого было достаточно, чтобы вызвать радость у девушки. Фел, а когда ты мне про себя расскажешь, я тебе все-все говорю. Принцесса, я скрываюсь не по собственному желанию, но кое-что я могу тебе сказать. Я наклонился к ее ушку и тихо, но томно прошептал. Феликс, что? Она покраснела и отошла от меня, отводя взгляд в сторону. Меня зовут Феликс, но обращайся ко мне так, только когда мы наедине. Договорились. Я подмигнул ей и как ни в чем не было пошел дальше. Эй, подожди. Она подбежала, слегка хмуря брови. Зачем такая секретность? Ты преступник? Нет, я почти невинный и почти чистый ребенок. Просто на моем пути встали одни уроды, которые желают моей смерти. Понятно, она выдохнула, а потом тихо рассмеялась. Знаешь, а мы очень похожи. Мы приемные, с земли, и нас хотят убить. О, принцесса, ты еще не знаешь, насколько мы схожи, я хмыкнул, растрепая мягкие рыжие волосы девушки. Она рассмеялась, но уже звонко и громко. Ну как можно быть таким чудом? Я кое-как потушил пожар, восстанавливая мебель в съемной, мать ее, квартире. Что случилось? Это история про одного долбоеба, возомнившего себя электриком чуть ли не шестого разряда. Короче говоря, пытался я сконструировать с помощью техномагии робота, но получил мощный удар током, а тот сгорел нахер. Вот так вот, дети, и бывает, не суйте пальцы в розетки и не пытайтесь сами, по гайдам из интернета, создать простую, но все еще машину. Не буду больше лезть в техномагию, буду и дальше артефакты пилить с рунными цепочками. Я даже расстроиться не успел, как мне на второй телефон позвонил мистер Робинс. Он единственный знал номер этого телефона. Я принял звонок, слушая новости, которые он мне бурно сообщил. Культисты опять что-то задумали. Я его попросил говорить мне обо всем, что связано с этими упырями, и тот согласился, помня об оказанной ему помощи. Я сильно помог ему, притаскивая копии всех документов, из-за чего он смог поднасрать в жизнь Белизера, срывая несколько его сделок.